Денис попытался открыть ворота, но они не поддались. Однако юноша напряг магический взор и увидел тонкую паутину охранной магии, которая шла по всему периметру владений феи крестной. И ворота, и забор были непреодолимым препятствием для любого нормального человека. Но Денис нормальным человеком не был. Скорее всего, он сразу бы пошел на пролом, но тут вспомнил про визитную карточку Мелюзины и выудил ее из кармана. «Что там с ней сделать-то надо? Поплакать? Сейчас?» Гигант попытался выдавить из себя слезу, но что-то не плакалось. «Ты же мне придумала код доступа. Может, на нее чихнуть?» Тут взгляд его упал на сидящего у ворот охранника, и он присел рядом с ним на корточки. «Ну че, мужик, плакать сам будешь или помочь?» Мужик тупо смотрел на ликвидатора нулевого уровня отсутствующими глазами, пытаясь понять, что от него требуется. «Придется помочь». Денис легонько щелкнул его по носу, превратив сапатку охранника в лепешку, поспешил подставить карточку, подбрызнувшие из глаз слезы, и охранник испарился вместе с карточкой. «Тьфу! Надо было себе в пятак дать», — расстроился Денис. «Однако сильна наша крестная, распознавание на генном уровне. Ладно, придется по старинке». Гигант поднялся, шарахнул своим сапогом 50-го размера по воротам, и они рухнули вместе с частью стены, которые были вмурованы. Магические запоры Мелюзины не устояли перед силушкой богатыря Гаврилы Великолепного и буйной магии Дениса Колобродова. Ворота жалобно заскрипели под сапогами гиганта. Аккуратная дорожка, обрамленная кустами роз, привела его в элегантное строение, которое оказалось уютной конторкой. Судя по всему, здесь осуществлялся прием посетителей, жаждущих получить от феи крестной счастье на халяву. Только вот в связи с неприемным днем в кресле секретаря сидел размазывающий по лицу сопли и слезы охранник с карточкой Дениса в руках. «Просил же тебя по-хорошему поплакать», — попенял ему юноша, одной рукой отнимая у него свою карточку, другой выдергивая охранника из-за стола. «Ну, сам расскажешь. Где тут производственные цеха? Где склад готовой продукции? Где покои феи крестной?» — спросил ликвидатор нулевого уровня, убирая карточку в свой карман. «А вам зачем?» — пролепетал охранник. «Ревизия пришла!» — поднес ему кулак под нос Денис. «Ты что, не понял?» «Ну, будем добровольно помогать следствию? Или тебе еще раз политику партии разъяснить?» Охранник обнюхал кулак разбитым носом, сразу все понял и поспешил заверить, что политику партии ему разъяснять не нужно. Он и без того готов добровольно помогать следствию. И начал помогать, причем так активно, что Денис едва успевал за ним, проникшимся важностью миссии национального героя Дюлока, услужливо распахивающим все двери. Первым делом охранник повел его по производственным цехам, где в гигантских ретортах бурлили разноцветные жидкости, а между ними сновали рабочие, разливая счастье на все вкусы и расцветки по флаконам. Рабочие с любопытством косились на расхаживающие с видом хозяина гиганта. «Любовник ейный! И, видать, прикидывает, стоит замуж брать или нет?» «Хозяйство будущее осматривает». Денис задумчиво покусывал губы. Ладанный опиум для народа проще всего было спрятать именно здесь. Но характерных гранул ладана в производственных цехах он так и не нашел. «И это все счастье?» — ткнул ликвидатор пальцем в колбы с разноцветными жидкостями. «Нет, это еще полуфабрикат», — помотал головой один из рабочих. — «А вот если эту зелененькую с той синенькой смешать, вот это будет счастье». — «Фигня это, несчастье», — поморщился другой рабочий. — «Знаешь, как после этого счастья поутру башка трещит. А вот если туда еще вон ту желтенькую добавить, Так, с вами все ясно. Склад готовой продукции где? Одну минуточку. Засуетился охранник. Сейчас провожу. Склад готовой продукции тоже не оправдал надежды Дениса. Здесь хранились все те же склянки, без малейшего намека на ладан. Но это все ширпотреб. Скорчил презрительную гримасу ликвидатор нулевого уровня. А где хранятся персональные заказы уважаемых клиентов? Нам туда нельзя, заволновался охранник. Зелья, которые фея крестная изготавливает лично по спецзаказу, хранятся в особой секции ее лаборатории. И где эта лаборатория? В ее апартаментах. Ну, туда нельзя. Это вам нельзя, а мне можно. Она мне вчера одно забавное зелье обещала забацать. Говорила, что к обеду будет готово. Так собрись, дальше я сам. Иди, охраняй ворота, а то сопрут, пока я здесь шуршу. Попробуй их укради, они стоят. Уже лежат, успокоил охранника Денис. Я их легонько ножкой. Ой, мамочки, фея крестная меня убьет. И бедолага со всех ног помчался охранять ворота, пока их не украли. «Не бойся, я отмажу!» — крикнул ему вслед Денис, направляя свои стопы в сторону покоев Мелюзины. Прошуршав по спальне и гостиной и не найдя там ничего достойного внимания, юноша наткнулся на стальную дверь, явно ведущую в подвал. Похоже, она тоже была замагичена, так как кроме ручки и тонкой плоской щели под ней не имела никаких видимых запоров, но тем не менее категорически отказывалась открываться. И что интересно, контур двери светился мягким серебристым светом, совсем как вход в Уморию в его любимом фильме «Властелин колец». Правда, он смотрел его в варианте гоблинского перевода, а потому нормального пароля не знал. Тем не менее решил попробовать. «Сим-Сим, откройся!» Дверь не реагировала. «Сим-Сим, отдайся!» Дверь проигнорировала и это требование. «Да забодала ты! Возиться еще с тобой!» Удар ноги снес и эту замагиченную дверь, которая, крякнув, рухнула внутрь подвального помещения и обиженно заверещала. «А просто любимая не мог сказать...» Или пропуска воспользоваться? Для него во мне щелочка специально имелась. У тебя вип-карточка хозяйки, придурок. Вип-карточка? Ну да, она же золотая. Денис извлек из кармана карточку феи крестной, полюбовался на золотое тиснение. Действительно, золотая. Ну, извиняй. Денис протопал по отчаянно ругающейся двери и оказался в подземной лаборатории феи крестной, освещенной магическими светильниками. Здесь тоже все бурлило и кипело. «Ну, и где тут особая секция?» — громогласно вопросил пространство Денис. Наученная горьким опытом своих товарок, еще одна дверь в глубине лаборатории торопливо распахнулась, не дожидаясь, пока ее откроют без помощи вип-карточки. Это помещение было гораздо скромнее. Заваленный бумагами стол с креслом посреди комнаты и длинный стеллаж вдоль стены. А на стеллаже опять флаконы с разноцветными жидкостями. «Лучше говори сразу, которое зелье мое. А то, если я все попробую, никому мало не покажется», — пригрозил Денис. «Вторая полка снизу, третий флакон слева», — отчеканила дверь.